заботит его настроение Элизы. Она ходит с опущенной головой, тайком плачет. Будто и не получила стольких благодеяний. К тому же таких, которые свидетельствуют о горячей родственной любви, столь редко встречающейся в Агрессе. Даже никогда не встречающейся. Диета щедра и не то чтобы великодушна, просто расточительна. Тем не менее, Элиза держится так, будто ее обидели, плохо с ней обошлись. Астерио не припомнит на лице ее улыбки с того вечера на следующий день после похорон старика, когда Тиета объявила о покупке фермы Виста Алегре на их имя. Астерио не раз спрашивал, чем вызвана ее грусть, а Элиза уверяла, что она вовсе не грустит, пусть о ней не беспокоятся. Когда он поговорил с Тиетой по поводу желания Элизы переехать в Сан-Пауло, свояченица посоветовала укоротить узду жене, последовать примеру старого Зе Эстевиса, напомнив даже, что тот иногда и посох в ход пускал. Такая добрая, с золотым сердцем Тиета все же кое-когда характером своим смахивала на старика. Ему поднять голос против Элизы, держать на короткой узде? Но зачем, если она такая хорошая и преданная жена, рачительная хозяйка, не говоря уж о красоте и элегантности? Вспоминая добродетели жены, Астерио приходит в волнение. Что дурного в том, что дочь оплакивает смерть отца? Со временем это пройдет. Рано или поздно она станет снова той же Элизой, примет свой отрешенный, несколько снобистский вид, что так ей идет. Самая красивая и элегантная женщина города, когда-то бедная, ныне же землевладелица. «У кого есть земля, тот хозяин частицы мира», — говаривал покойный старик. Последняя полученная нами информация несколько пессимистична. Голос Анжела Барди не выдает ни беспокойства, ни опасений. Привыкший распоряжаться, но вместе с тем любезный и сердечный, он сохраняет легкий итало-сан-пауловский акцент сына иммигрантов, родившегося в Бразилии. В штате Сан-Пауло проживает очень много эмигрантов из Италии. Примечание переводчика. С седыми висками, хорошо сложенный, не полный, не худой, лет 50, всегда заботящийся о собственном достоинстве, Анджело Барди внушает доверие. Внимательно слушающий его Розалво Лусена, доктор управленческих наук, которого газеты оценивают как смелого и удачливого предпринимателя, сейчас кажется студентом. Анджело Барди выглядит в точности тем, кем он является – магнатом. Они сидят за большим столом, в звуконепроницаемом, с искусственным климатом в зале правления акционерного общества бразильской индустрии «Титана». Кроме них здесь присутствует доктор Мирко Стефано, а на председательском месте восседает пожилой господин, с коротко подстриженными волосами и потухшим взором. Доктор Мирко только открыл было рот, но не успевает и слова промолвить. Как попросив разрешения, в зал входит Бетти в сопровождении официанта, который несет поднос с кофе, сахаром, тремя видами сладостей, чашками и ложечками. Она сама подает всем, с изяществом и непринужденностью, с улыбкой, говорящей о том, что совершенно счастливо угощать этих господ. Тот, что с коротко подстриженными волосами, устремляет свой потухший взор на высокий бюст секретарши, на ее стройные ноги. Предшествуемая официантом, Бетти удаляется в полном безмолвии, чувствуя прикованный к ее бедрам потухший взор, и аккуратно закрывает дверь. Тогда милейший доктор переводит председателю фразу на немецкий язык. Случается, что и ответственному по связи с общественностью приходится выполнять роль переводчика. А на заседаниях особой важности нельзя допустить присутствие постороннего лица, только они четверо. «Мы не должны слишком обольщаться», — продолжает Барди.